«Нас вели», — сообразил Ставр, ловя в перекрестие визира, высвеченного инком, наводки на пси-экране костюма центрального кайманоида. Стоило отдать команду, и Шукра, встроенный в бумеранг, начал бы стрельбу. Но Ставр понимал, что всех он уничтожить не успеет. Раздвинув шеренгу каймана людей, вперед вышел невысокий, худощавый человек с шапкой густых вьющихся волос. Камигрант Юрий Лейбен. Некоторое время гости и хозяева смотрели друг на друга. «Поздравляю, Эрмы», — сказал, наконец, бывший космен равнодушно. «Ваша подготовка превосходит ожидания». «Хорошо, что нас предупредили. Не то ваш прорыв мог бы и удаться. Я думаю, соображаете вы так же быстро, как и действуете. Предлагаю поиграть в воинские игры. Ставка не свобода, но жизнь. В противном случае вы умрете и немедленно». «Гарантии?» — спросил Дасильва. «Мое слово». Ставр и Мигель переглянулись. Оба знали историю честного поединка Аристарха Железовского с каймоноидами и камигрантом Свиридовым. «Если мы ввяжемся в их игры, нас разъединят и задавят. Или ты предпочитаешь верить камигранту?» «Камигранты всегда были вне морали. Упрекать их не стоит, учитывать надо. Но если мы начнем пальбу, кто-нибудь из них зацепит и нас. Или же эмиссар просто взорвет этот отсек. А так есть шанс». «Правильное решение», — кивнул Лейбен, оценив заминку безопасников. Что-то передал союзникам, и кайманоиды опустили свои ажурные пистолеты, стреляющие пауками. Вперед вышли два каймана-человека в боевых мундирах, меняющих световой рисунок и создающих ложные эффекты атаки. Поймать их на прием, даже зная особенности строения тел, было непросто. Но и каймоноиды были озадачены такой же, как у них, работой бумерангов, маскирующих движения. Поэтому первый раунд рукопашного боя Мигель и Ставр выиграли вчистую, травмировав противника в течение нескольких секунд. Новая пара бойцов использовала уже знакомые фигурные пластины, соединяющие в себе кинжал, серп, лезвие топора и острейший крюк. Чтобы их обезвредить, потребовалось около минуты. А затем на разведчиков набросилась вся компания. Обуреваемая жаждой мести, ненависти и убийства, не признающая никаких законов поединка, не брезгующая ударом в спину. Ставр перешел в поле сил, как и Мигель, и некоторое время танцевал в шоу-режиме, отражая атаки и отводя удары, нацеленные в спину напарника. Потом оба поняли, что для выживания недостаточно просто отражать выпады противника, превосходящего численностью в 5 раз, и начали отвечать на поражение, с каждым ударом укладывая на пол одного из гурах. Когда их осталось 4, в зал ворвалась еще одна группа монстров. И эти уже не стали демонстрировать класс рукопашного боя. Они начали стрелять, причем из пистолетов земных образцов. «Пробейся к Лейбену и заставь его прекратить бой», — крикнул Мигель. «Я их задержу». Ставр, чувствуя попадание пуль, электроразрядов и лазерных трасс, спину и ноги, бумеранг еще держался, гасил выстрелы, выручая хозяина, понял, что в их распоряжении действительно остались мгновения, и бросился в стремительную атаку, уже не жалея никого, себя в том числе, отвечая на удары такими же мощными, жестокими ударами. Но понадобилось несколько прыжков на пределе сил, чтобы достать Юрия Лейбена, выцеливающего его из нейтрализатора, и не дать ему выстрелить. В тот же миг в помещении, соединявшем в себе центр управления связи и обработки данных со станцией метро, словно взорвалась мощная бомба. Гаснущим сознанием, понимая, что это взорвалась необычная, а пси-бомба, расталкивая ставший плотным, как желе, воздух, выдирая вырастающие корнями в пол ноги, Ставр попытался обезоружить комигранта, тоже оглушенного мощнейшим всплеском пси-излучения эгрегора, но смог только отвернуть в сторону ствол нейтрализатора. Оружие выстрелило, испепелив двух кайманоидов и часть пола, и Ставр улетел в иную реальность, стал деревом, не в силах пошевелить ветвями рук, кроной головы и корнями ног. Он уже не видел, как в помещении с глубины метро выпрыгнули несколько человек во главе с Габриэлем Греховым, подобрали упавших разведчиков и тут же ретировались, не желая начинать большую войну на чужой территории. Лишь Грехов задержался на несколько мгновений, приклеив к корпусам работающих громад какие-то черные диски. Пробормотал вслух: «До новых встреч, завоеватели!» А через некоторое время аппараты, отмеченные дисками, вдруг раскалились до бела, лопнули, испуская фонтаны искр, начали плавиться, пока не превратились в слитки металла, стекла и керамики. В один из них оказался намертво впаян бывший союзник конструктора Юрий Лейбан, в другой — Леонид Жученок. Конец книги.